формы правления и государственного устройства. Политический режим. Истории известно большое разнообразие форм государственного устройства. Уже мир древней Эллады знал различия между монархией и республикой, аристократией и демократией, хотя все эти государственные формы покоились на рабстве. Под формой государства понимаются прежде всего формы правления, устройства основных институтов политической власти. Они различаются в зависимости от того, осуществляется ли верховная власть одним лицом или же официально принадлежит выборному органу. В связи с этим различают монархические и республиканские формы правления. Монархия. Государство, главой которого является монарх. Здесь существует самодержавная или ограниченная власть одного человека, короля, царя, императора, которая обычно передается по наследству. Тут рождение определяет, кому быть правителем. Например, царская Россия была неограниченной самодержавной монархией. Республика – форма правления, осуществляемого выборными органами, то есть по закону источником власти выступает народное большинство. Формы государственного устройства подразделяются на унитарные, единые, например, Франция, и федеративные или союзные, например, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Югославия и другие, состоящие из входящих в них государств-членов. Каждый из них имеет свои высшие органы власти, управление и свое законодательство, судебную систему, то есть юридически является относительно самостоятельным государственным образованием. Форма государства не исчерпывается формой правления. Говоря о ней, следует иметь в виду и политический режим, то есть методы осуществления государственного руководства обществом. Так буржуазия может осуществлять свою власть и демократическими методами парламентаризма, и антидемократическими методами тоталитаризма в его наиболее откровенной форме. Демократия – это метод осуществления государственной власти, основанный на принципах подчинения меньшинства большинству, юридического равенства возможностей для участия в управлении общественными и государственными делами. Как метод государственного управления, демократия имеет свою длительную историю, теснейшим образом связанную со всей системой политической организации общества, с политикой. Демократия – явление историческое. Нет демократии вообще, а есть конкретные ее типы и формы, содержание которых определяется тем или иным способом производства. Отсюда выделяются первобытная, родовая, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и социалистическая демократия как высшая форма проявления демократии. Истории известно, как по-разному осуществлялась классовая диктатура в рамках одного и того же типа государства. Уже рабовладельческому обществу были известны различные формы правления: монархия как единоличная власть, республика как выборная власть, демократия как власть большинства. Однако, несмотря на эти различия, государство рабовладельческой эпохи было рабовладельческим. Аналогичную картину можно наблюдать и в феодальном обществе. Наиболее распространенная форма феодального государства – монархия. Но были и республики, самоуправляющиеся города, освободившиеся из-под власти феодалов и управлявшиеся выборными органами. Вместе с тем различные типы эксплуататорского государства имели сходные формы правления, например, республику, и в рабовладельческой формации, и при капитализме.